Бродячие трупы снялось с места за несколько часов до захода солнца. Четыре фургона, шатающиеся из стороны в сторону, виднелись на дороге, что вела из Ланка в направлении равнины Стоуна, где лепились друг к другу большие города. Согласно уставу города, все шуты, скоморохи, фокусники, шарлатаны и прочие вероятные правонарушители должны были выйти за ворота Ланкра до наступления темноты. Правило это, в сущности, было вполне безобидным, поскольку и стен в общепринятом понимании вокруг города не существовало, и мало кто высказывал негодование в случае, если после захода солнца кое-кто из бродяг, не поднимая шума, просачивался обратно. Требовалось лишь воздать должное заведенным порядком. Воспользовавшись старинным, с зеленоватыми жилками нянюшкиным кристаллом, видимо, наблюдали за движением каравана из хижины Маград. «Пора бы тебе научиться добывать оттуда звук», — пробурчала под нос матушка-ветровозка, встряхивая шар, отчего изображение покрылось рябью. «Как это было восхитительно!» — воскликнула Маград. «Эти фургоны комедиантов! Чего там только нет! Деревья, вырезанные из бумаги, костюмы и...» Маград начертила в воздухе широкий квадрат. «Огромная такая картина с изображением всяких храмов и башен. Так здорово!» Матушка хмыкнула. «Раз, и обычные люди преображаются в королей и принцев. В этом есть что-то от магии. Как вы думаете?» «Маград, честно, ты соображаешь, что несешь. Это же сплошная фальшивка, краска до картона. Даже дурак сразу заметит». Маград открыла было рот, но, сдержав контрдовод, успела вовремя его закрыть. «А что подделывает нянюшка?» — рассеянно спросила она. «Решила прилечь на лужайке», — ответила матушка. «Плохо себя чувствует». Недуг больной тут же дал о себе знать весьма обильным звуковыделением. Маград собралась с духом. «Знаешь, мне кажется, раз уж мы назвались его крестными, мы просто обязаны сделать ему подарки. Таков неписанный обычай». «Это еще что за бред?» «Порядочная ведьма всегда преподносит младенцу три дара», — не сдавалась Маград. «Как правило, красоту, мудрость и счастье. Во всяком случае, в старину так оно и было». «Понятно. Домики из имбирных пряников, прялки и тыквы», — пробубнила матушка, не обнаруживая почтения к стрине. «Потом еще проколоть себе палец шипом от розы». Никогда не опускалась до такого. Нахмурившись, она с удвоенной силой потерла шар. «Может быть, ты и права, но...» Маград запнулась, заметив, как покосилась на нее матушка. «Вот такая она, Маград. Полная голова тыквенной каши. Кому хочешь, готова крестной стать. Просто так. За здорово живешь. Но за всей этой мешаниной чистая, красивая душа. Девушка, которая всегда приласкает маленького пушистого зверька. В общем, из тех личностей, которые непременно полезут на высокое дерево, чтобы вернуть в гнездо выпавшего птенчика. Сама смотри, если тебе это так нужно», — буркнула сама себе, поражаясь, матушка, и рассеянно помахала утопающим в кристалле фургоном. «На что в таких случаях установка? Красота и богатство?» «Ну, одних денег для счастья мало. А если он пойдет в отца, то и статью обделен не будет», — сразу посерьезнее рассудила Маград. «Может быть, правильнее говорить о мудрости? Ты как считаешь?» «Мудрости человек сам учиться должен. — резонно заметила матушка. «Тогда, может, острое зрение или красивый голос, как у певца». Снаружи доносилось сиплое, но вдохновенное исполнение народной баллады. Ночному небосводу толково разъясняли, что на волшебном посохе нехилый набалдашник. «Это все не так важно», — громко произнесла матушка. «Прибегни к помощи головологии. Без красоты с богатством прожить можно». Она снова взялась за кристалл и махнула рукой. «Сходила бы лучше и привела нянюшку. Сама говорила, что нас должно быть трое». Ввести в дом приболевшую нянюшку, равно как и растолковать ей смысл родившейся у Магрот затеи, стоило обеим ведьмам немалых хлопот. «Чего такое? Трепдарка?» — ошарашенно проговорила нянюшка Як. «Последний я подарок делала, когда девочкой была». Наград шныряла взад-вперед по комнате, зажигала свечи. «Мы должны создать надлежащий магический антураж», — объяснила она. Матушка лишь передернула плечами. Хотя поведение Маград можно было сценить как настоящий вызов. Но каждая ведьма вольна заниматься ворожбой по-своему. А они в данную минуту находились в хижине Маград. «А чего вы ему дарить собрались?» — поинтересовалась нянюшка Як. «Мы же только что тебе сказали. Сами не знаем», — ответила матушка. «Слушайте, есть мысль?» — провозгласила нянюшка и тут же поделилась ею. Наступила гробовая тишина. «Прости, но я все-таки не понимаю, какой ему от этого прок», — высказалась наконец Маград. «К тому же это должно быть не совсем удобно. Ходить мешает. Да он потом, когда вырастет, нам кланяться будет, помяни мое слово», — заявила нянюшка Як. «Мой первый муж всегда любил повторять. Вообще не помешало бы». Вовремя вступилась матушка, сверля приятельницу острым взором. «Придумать что-нибудь не столь сальное. Обязательно тебе нужно все опошлить. Поражаюсь тебе, Гита. И что тебе вечно не имется?» «Ну, знаешь, лично я, к примеру, считаю...» Тут обе дамы перешли на шепот и весьма прижарки. Затем установилась долгая, мучительная пауза. «Мне кажется, — сказала Маград, робея от собственной смышленности, — мы мудро поступим, если разойдемся по собственным хижинам и все сделаем так, как каждый верит ее сердце. Понимаете? То есть отдельно друг от друга. День сегодня был трудный, мы все утомились». «Правильная мысль», — твердо заявила матушка, поднимаясь с лавки. И крайне сурово буркнула: «Вставай, Гита, уходим. День был трудный, ты переутомилась». Ведьмы вышли за дверь, продолжая припираться друг с другом. Маград окружил себя разноцветными свечами. Откупорила пузырек с одним исключительно мощным средством оккультного характера. Это средство она заказала из кладовых, расположенных в далеком Ангморпорке, и ей не терпелось испытать зелье в действии. Порой так хочется, чтобы люди были чуточку добрее к ближнему своему. Маград взглянула на волшебный шар. «Можно начинать. Он всегда будет легко сходиться с людьми», — прошептала она. Может, то был не самый первостепенный навык в жизни. Но для самой Маград эта способность была тайной за семью печатями. Нянюшка Як, усевшись у себя на кухне, взяла на колени своего жутких размеров кота, нацедила на сон грядущий стаканчик и тщетно попыталась припомнить начало 17-го куплета из «Бессмертного ежика». В куплете речь должна была идти о козах, но подробности были безнадежно утеряны. Время в очередной раз удержало верх над памятью. Нянюшка чокнулась с невидимым собутыльником. Память у малыша такая будет, что все черти от зависти подохнут. Чтобы все песни с первого раза запоминал. А матушка-ветровоск, шагая по объятому тишиной лесу, зябко куталась в шаль и по-прежнему бередила себе душу. День был трудный, местами мучительный, а театр ее и вовсе доконал. Все только и делают, что выдают себя за других людей. Сплошной обман творится. А дуб можно пальцем проткнуть. Матушка любила отдавать себе отчет в том, на каком свете находится. Свет, на котором она побывала сегодня, настораживал. И более того, озадачивал. Все эти очевидные противоречия могли вогнать в отрыбь кого угодно. Матушка зашагала быстрой походкой путника, который явно убежден в том, что сырая ветреная ночка, настигшая его в этом лесу, таит в себе нечто необъяснимое и зловещее. Этим убеждением матушка прониклась сполна. «Пусть же он станет тем, кем сам пожелает», — пробормотала она. «Это все, о чем может мечтать человек». Подобно большинству смертных, ведьмы лишены укорененности в настоящем, а выделяются среди прочих тем, что способны, пусть и не до конца, все изъяны сознать и даже извлечь из него кое-какую пользу. Они заботливо хранят память о прошлом, поскольку отчасти живут там, и способны узреть смутные тени, которые отбрасывает будущее. Матушка вполне отчетливо видела грядущее. Оно было испещрено ножевыми ранами.